Я и не сомневалась в этом. Миона закусила губу и осмотрела меня с ног до головы. «Слушай, ты рассказывала, что во время ритуала решила избавиться от крови Поттера и заменить ее кровью леди Интигры?» «Правильно, правильно». На минуту я зависла и в шоке вылупилась на задумчивую подругу. «Блядь, после ритуала я об этом даже не задумалась». События неслись вскачь. Восстановление физического состояния и реакции тела, прием у королевы, Дамблдор, косая аллея, да и учебу с тренировками никто не отменял. С точки зрения генетики и логики, у тебя сейчас два родителя, леди Интигра и Лили Эванс. Так, мне осталось только кивать, как китайский болванчик, а Гермиона продолжила. От Хелсингов тебе достался рост, фигура, некоторые черты лица и платиновые пряди в волосах, но глаза и прочие неизменившиеся черты у тебя, получается, от Эванс. Ре, а что ты знаешь о Лили? Почти ничего. Информации крайне мало, да и я не особо интересовалась ее прошлым. Квинтин Эванс вырос в приюте, после службы в армии женился на Патриции Миллер. Потом у них родились две дочери Лили и Пет. Лошадь. Произнести имя той твари я не смогла, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Ненавижу. Как же я ее ненавижу. Гермиона ласково улыбнулась и взяла меня за руку, даря свою поддержку, меня чуть отпустила, и я продолжила. Квинтин и Патриция погибли в автокатастрофе в 1978 году, за пару месяцев до выпускного Лили. Я невольно пожала плечами. Больше информации по ним нет, но я сегодня позвоню маме, может она что-нибудь узнает. Получается, что твой дедушка вырос в приюте и ничего не знал о своих родственниках. Гермиона что-то записала в блокноте и посмотрела на меня. А ведь он может быть Блэком. Родился с Квибом, и от него избавились, чтобы не позорить семью. Как тебе такая теория? Вполне может быть, но спросить уже не у кого. Да и не важно это. Мой голос не дрогнул. Я, Хелсинг по крови и духу, а на остальное мне плевать. Да, конечно, я в этом никогда и не сомневалась. Хотя, Гринджер ехидно улыбнулась. Ты можешь быть внебрачной дочерью Беллатрикс, которую ночью выкрали цыгане и подложили в кроватку к Поттеру, там он тебя покусал и поэтому ты стала похожа на него. А Джеймс и Лили решили вырастить вас обоих. Ну, или они плохо умели считать. Самое страшное, что волшебники могут поверить в этот бред. Не удержавшись, я тихо рассмеялась. В этот момент к нам подошел задумчивый Джастин с каким-то большим толстым журналом в руках. «Девочки, можно с вами поговорить?» Мы кивнули, и парень аккуратно сел между нами. В общем, тут такое дело. Сегодня Уизли показал мне несколько журналов про квиддич и объяснил правила, насколько это возможно. После мы пошли к мадам Пинс и решили узнать про Андромеду Блэк. Что это за темная волшебница, и как она лечит людей? Финч Флитчли открыл журнал под названием «Колдомедицина и советы Парацельса», быстро пролистал почти до середины и положил его на стол. Всю страницу занимала колдофото красивой женщины в лаймовой мантии, с гривой каштановых кудрей и милой улыбкой. Вот только, сука, она была очень похожа и на меня, и на Беллу. Смени прическу и цвет волос, ни одна собака не отличит. Уши и подбородок, конечно, отличаются, да и волосы у меня прямые и не вьются как у них, но не заметить наше сходство невозможно. Это, конечно, не мое дело, но ты очень на нее похожа. Джастин внимательно на меня посмотрел. Не зная леди Хелсинг, я бы даже предположил, что она твоя мать или тетя. Ригель, а твой отец случайно не из Блэков? Джастин, я абсолютно уверена, что мой отец не Блэк, несмотря на досадное сходство. Про моих биологических родителей я пока не готова рассказывать. Хелсинги пару столетий назад роднились с Блэками, возможно, проклюнулось древнее наследие. А имя моего отца является семейной тайной, ты уж извини. Да мне как-то все равно, просто готовься, скоро пойдут слухи. Джас ухмыльнулся. Уизли увидел это фото и решил, что ты дочь Андромеды, которую коварные Хелсинги выкрали в младенчестве, чтобы получить выкуп от злых и темных магов, а те отказались платить, поэтому леди Интегре пришлось тебя растить как родную дочь. В общем, я его еле переубедил рассказом о том, что до статута Хелсинги много с кем роднились. Спасибо, буду иметь в виду. Я благодарно кивнула парню и покосилась на журнал. Дашь почитать? Завтра, сам только до середины дошел. Джастин убрал чтиво в сумку. Пойду в спальню, пока Поттер на отработках, хоть почитаю в тишине. Вы домашку уже сделали, завтра первым уроком зелья, потом зати. Точно, уроки. Гермиона быстро полезла в сумку за письменными принадлежностями, А Финчфлетчли тихо откланялся. «Ригель, не волнуйся, мы все выясним». Мама тепло улыбнулась. «Ты, моя дочь, а на остальное плевать. Я знаю, просто это очень неожиданно». Я сонно зевнула. «Ладно, я спать. Люблю тебя, мама. До завтра. И я тебя люблю. Спокойной ночи». Мама отключилась, и я убрала чудофон под подушку. Почувствовав движение в ногах, привычно откинула одеяло. Вася приполз ночевать. Вообще, с ним интересная ситуация. Эльвира откровенно его боится, а Лаванда и Парвати тупо игнорируют. Словно с нами в комнате не живет метровая змея. Зато Флора стала всеобщей любимицей. Браун даже предложила для нее отдельный уголок организовать. Теперь домик нашей феи стоит на полке возле окна. Даже тарелочку для сладостей организовали. «Ты как сегодня? Не скучал?» Привычно глажу прохладную чешую. «Нет, новое гнездо изучал. Змей потерся мордочкой об мою руку. Тут заебись, места много, силы вокруг еще больше. Добыча жирная и ленивая, мне нравится. Отлично, а теперь давай спать». «Я так и не поняла», — сказала я последнюю фразу или подумала. День начался привычно. Зарядка, упражнения, по возвращении в гостиную, горячий душ. Быстро высушив себя заклинанием и надев школьную форму, не забываем про бронежилет и сбрую с автоматом, я направилась в гостиную, дожидаться Гермиону на диванчике. Сегодня она решила сама привести свои непослушные волосы в порядок. На лестнице я столкнулась с какой-то старшекурсницей. Эта дылда брезгливо скривилась и толкнула меня в плечо. «Смотри, куда прешь, ничтожество. Здесь тебе не Лондон». Паскуда ехидно ухмыльнулась и потянулась к кобуре с волшебной палочкой, висевшей у нее на поясе. «Как ты меня назвала?» Я хищно оскалилась и внимательно осмотрела старшекурсницу. Высокая, с длинными пшеничными волосами, собранными в тугую косу. Полукровка или из молодой чистокровной семьи. Мантия явно недорогая, да и родовая атрибутика отсутствует. Защитных амулетов и колец тоже не видно. «Я сказала, что ты ничтожество». Девушка положила ладонь на кобуру. «Ты понимаешь, что сейчас оскорбила наследницу рода Хилсинг?» Адреналин в крови подскочил, а восприятие начало ускоряться. «Нельзя показывать свою слабость, иначе сожрут. ПФ, если что-то не нравится, то вызови меня на дуэль». Дылда картинно осмотрела меня с ног до головы. «Я с удовольствием покалечу тебя на помосте. Конечно, можешь пожаловаться своей мамочке, но у вашей проклятой семейки в магическом мире нет власти. Ступифай». Я мгновенно направила палочку в грудь этой сволочи, вложив в заклинание почти весь свой резерв, поэтому охреневшая дылда отправилась в недолгий полет. Девушку швырнула с лестницы на пару метров, плашмя уронив на мягкий ковер. Крепкая сволочь, даже сознание не потеряла. Она, постановая, начала подниматься, но я уже козой скакала вниз по ступенькам. Нужно закрепить успех. Хамка почти встала и непонимающе осматривала гостиную, когда я подбежала к ней сзади и ударила ногой под колено, уронив ее на спину, и пнула в живот, добавив потом еще и еще. «Никто, пинок в живот, никогда, бью ногой в грудь, не смеет оскорблять мою семью, с силой пинаю ее по лицу». Оборзевшая дура откинула голову и затихла, похоже, наконец-то потеряла сознание. «Хилсинг». Я обернулась на голос. Меня окликнула мулатка третьей курсница, за спиной которой стояли еще две девушки, и все держали в руках волшебные палочки. «По правилам, мы не трогаем первокурсников, но если малышня начинает наглеть, то мы ставим их на место. Ты мне угрожаешь?» Я прищурилась и склонила голову на бок. Эта корова толкнула и оскорбила меня. Я в своем праве. Она оскорбила род Хилсинг и предложила дуэль первокурснице. Поступок достойный настоящей гриффиндорки. Не тебе судить. Мулатка наставила на меня палочку. А еще раз рыпнешься на кого-то из старших. То что, пистолет мгновенно оказался в моей руке, направленный прямо в побледневшее лицо третьей курсницы, подружки которой синхронно шагнули назад. Еще раз направишь на меня палочку, и я прострелю тебе колени. Пули зачарованы, так что заживать все будет очень долго и болезненно. Ты нарываешься, Хилсинг. Мулатка медленно опустила палочку. Ты тут одна, твоей мамочки с кучей солдат рядом нет, зато я всегда рядом. За спинами третьей курсниц стояла грозная Гермиона, держа наглую троицу на прицеле автомата. «Троните мою подругу, и я вас убью». Эмпатией я почувствовала страх девушек, они сбились в кучку и начали медленно отходить к стене. А ведь подруга реально может всадить в них весь магазин, по глазам вижу, что здесь происходит. Я обернулась и увидела в дверях злую МакГонагалл, а еще половину студентов факультета, с интересом наблюдавших за нашими разборками. Разумеется, вмешаться никто и не подумал. Факультет смелых и отважных, ага, конечно. Декан быстрым шагом подошла к валяющейся без сознания старшекурснице и перевернула ее на спину. Ударом по лицу я расквасила хабалке нос, и на ковер натекла нехилая красная лужица. МакГонагалл взмахнула палочкой, удалив кровь, а затем привела в чувство саму девушку. «Мисс Гарсия, что произошло?» Декан обратилась к потерпевшей, та посмотрела на злого декана, потом на меня с пистолетом в руке и на Гермиону с автоматом, а затем на жмущихся к стене третьекурсниц. «Профессор», я споткнулась и упала с лестницы. Гарсия смотрела на декана самыми честными глазами. «Впредь будьте аккуратнее». МакГонагалл тут же утратила к девушке всякие интересы, требовательно уставилась на меня. «Мисс Хилсинг, немедленно сдайте пистолет. Ученикам запрещено иметь при себе огнестрельное оружие, тем более зачарованное. Нет, пистолет необходим мне для самообороны, как и прочее оружие». Я с изрядным удовольствием наблюдала, как декан от возмущения хватает ртом воздух. Привыкла, кошка драная, что студенты всегда ей подчиняются. К тому же у меня есть официальное разрешение. Я порылась в сумке и достала пергамент с гербом Хогвартса, разрешающий ученику иметь при себе огнестрельное оружие, на всякий случай добавила еще разрешение на мушкеты самострел, использующий порох. Где-то еще на пищаль было, но это уже лишнее. Но эти бланки подписал еще Армандо Диппит. МакГонагалл гневно на меня уставилась. А какая разница? Имя мое, подпись директора Хогвартса имеется, замок бланк принял. Я пожала плечами. Все формальности соблюдены. Мы с Гриинджер имеем полное право держать при себе хоть целый арсенал, не нарушая ни одного школьного правила. С этими словами я достала из сумки всю немалую стопку бланков, на что декан тяжело вздохнула и, вернув мне бумажки, молча покинула гостиную. На нас с Гермионой молча таращился почти весь факультет, поэтому я достала из сумки АК-80 УС с подствольным гранатометом и демонстративно его перезарядила, после чего неторопливо убрала этого монстра обратно в сумку. «Так, хватит толпиться, пора на завтрак. Первокурсники, за мной!» Нарушил тишину Перси Уизли, и мы под косые взгляды старшекурсников отправились кушать. После завтрака в напряженной тишине мы отправились на занятия. Первым уроком у нас были зелья, мы снова варили лекарства от фурункулов, на этот раз урок прошел тихо и спокойно. Ни у кого ничего не взорвалось и не расплавилось, только Поттер потерял 10 баллов, принц решил провести опрос и завалил вопросами нашу звезду. Следующим занятием у нас стояла Зати. Квирилл быстро провел перекличку, собрал домашние задания и с улыбкой начал лекцию. «Дети, сегодня мы разучим и отработаем одно очень важное и полезное заклинание». Профессор оглядел притихших учеников. «Заклинание вызова авроров. В случае опасности немедленно вызывайте аврорат. Если вам повезет, то отважные бойцы с тьмой успеют вам помочь, а если нет, что скорее всего. Не волнуйтесь, честные и неподкупные сотрудники ДМП найдут и накажут вашего убийцу». Итак, запоминаем жест. Следующие полчаса мы разучивали простенькое заклинание, которое оказалось чуть сложнее Люмоса. При этом профессор говорил об аврорах с таким скепсисом и насмешками, что даже до самых тупых дошло, вызывать их бесполезно, отбивайтесь своими силами. Теперь, когда все выучили и запомнили это чрезвычайно важное и полезное заклинание, Квирилл довольно хмыкнул, мы запишем историю появления и обязанности этого доблестного и неподкупного подразделения Министерства магии. В словах профессора просто бездна скепсиса и иронии. Насколько я знаю, Аврорат – это скорее сборище наемников, чем силовая структура, и там царят коррупция и кумовство. Во время последней гражданской войны они так дискредитировали себя бездействием, что до сих пор отмыться не могут. Аврорат начал реально работать только тогда, когда его возглавил Крауч-старший, который провел чистку среди сотрудников, выдал бойцам почти неограниченные полномочия и разрешил применять непростительные. Но пожиратели начали отвечать тем же, что в совокупности с увольнением наиболее наглых и продажных силовиков привело к печальному итогу. За год численность стражей правопорядка сократилась почти вдвое. Тогда же выяснилась слабая подготовка и почти полное отсутствие экипировки у стражей правопорядка. Оказывается, одного года обучения для новичков недостаточно, а кроме алой мантии желательно бы защитные амулеты и лечебные зелья выдать. Когда Мраза-то умер, Крауч-старший попытался провести реформу вверенного ему подразделения, но многого ему сделать не позволили. Он смог добиться только улучшения учебной программы стажеров. Теперь обучение длится 3 года, а на позиции наставников поставлены ветераны, имеющие реальный боевой опыт. Поэтому сейчас «Авроры» имеют хоть какую-то подготовку. Министерство больше не хочет бросать сопляков на убой, людей в «Аврорате» до сих пор не хватает. По данным УЕБИ, Управление единства и безопасности империи, общая численность силового подразделения менее 300 человек, и это на всю магическую Британию. Конечно, есть ДМП, но они, по сути, следователи, там числится всего пара боевых звезд под рукой Август и Лонгботтом. Аврорат в магической Британии был основан в 1733 году Элдричем Дидгари, занимавшим тогда пост министра магии. От размышлений меня отвлек профессор, который с воодушевлением начал лекцию. Первоначальной задачей этого подразделения боевых магов было выслеживание и устранение безумных темных волшебников, которые своими действиями угрожают статуту секретности. Тогда критерии отбора были очень высоки, набирали только. Лекция прошла на ура, мы с интересом слушали и записывали слова профессора. Повторюсь, Квирилл, отличный преподаватель, хоть и как-то связан с мразотой. После сытного и плотного обеда мы направились на чары. На уроке Флитвик начал учить детей контролю магии, так что мы с Гермионой опять сидели и скучали, как и почти все чистокровные. Но учебная программа есть и ее никак не обойти, хотя маленький профессор рассказывал и объяснял все так воодушевленно, что мы с интересом его слушали. После занятий мы снова пошли в библиотеку. Я вчера не успела прояснить один важный момент, а Гермиона заинтересовалась Андромедой Блэк. Джастин так и не дал нам почитать тот медицинский журнал, поэтому мы снова отправились в секцию с периодикой. Нужную мне информацию я нашла в ежедневном пророке от 3 ноября 1981 года с кричащим заголовком. Предатель пойман. На большой колдографии был запечатлен пухлый паренек с пшеничными волосами. Его лицо и одежда были в крови, а он сам, закованный в кандалы, стоял на коленях. За ним в развивающейся черной мантии стоял Сириус Блэк с гордо поднятой головой, в компании 5 волшебников в темно-синих боевых мантиях. В статье излагалась душещипательная история о предательстве лучшего друга, которому доверили тайну Фиделиуса. Петтигрю почти за руку привел злобного злодея в дом светлого и благородного Поттера, а потом трусливо сбежал, но благородный Блэк задержал предателя в порту города Глазго. Многословно описанное эпичное сражение бобра со ослом, по итогу которого ценой немалых усилий Блэк с десятком наемников скрутили мерзкого предателя и доставили его в Министерство магии. Суд прошел в тот же день, и Питера Петтигрю приговорили к поцелую Дементора, причем на приговоре настаивал сам Дамблдор. Увы, но мальчик предал своих самых дорогих и близких людей, его душа навсегда окунулась в пучину тьмы. Мне тяжело это признавать, но этот некогда добрый мальчик никогда больше не примет свет в свое сердце, сказал Дамблдор и позвал Дементора. Питера казнили прямо в зале суда. Что же такого знал этот паренек, раз его так оперативно устранили? На его казни в один голос настаивали Блэк и Дамблдор, а Крауч-старший с удовольствием приговорил бывшего пожирателя. Увы, но он уже никому ничего не расскажет. Ре, я нашла. Я посмотрела на Гермиону и улыбнулась. Подругу было почти не видно за стопками газет. И когда успела, биография Андромеды Блэк оказалась довольно интересной и скандальной. Сразу после выпускного, в самый разгар гражданской войны, она вышла замуж за маглорожденного Теда Танкса. Семейство Блэк демонстративно отреклось от непутевой дочери и выгнало ее из дома. Правда, у Андромеды на тот момент уже имелся свой маленький и уютный домик на Цветочной улице, в престижном районе возле Косой Аллеи. Через месяц после скандала изгнанная Блэк устраивается в Мунго заместителем главного врача отделения черных целителей. А в ноябре 1981 года, через неделю после смерти Мразоты, Теда Танкса находит мертвым в подворотне лютного переулка со следами основательных пыток. Похоронив мужа, Андромеда берет на руки свою дочь Нимфадору и идет на поклон к родителям. Те демонстративно грозят блудной дочери пальцем и торжественно принимают ее обратно в семью, мол, мы, Блэки, не бросаем друг друга. А в январе 1982 года Сальвадор Бёрк, глава отделения черного целительства, скончался, подавившись виноградной косточкой, и Андромеда заняла его место. Эта умная и прекрасная женщина работает там и поныне, имеет несколько мастерских званий, а также пишет статьи в научные и медицинские журналы. В общем, Андромеда Блэк – образцовая чистокровная ведьма из древнейшей и благороднейшей семьи. Мне одной кажется странной смерти Датанкса. Я обратилась к Гермионе. Не, Мия закусила губу. Тед работал санитаром в Мунго, что он забыл в преступном районе. Да и брать с него нечего, он же маглорожденный, зарплата копеечная. Чем больше читаю газет, тем больше появляется вопросов. Я кинула взгляд на циферблат. У нас еще час, давай делать уроки. Согласна. Гермиона закивала в ответ. А после ужина хватаем Финч Флетли и идем искать пустой класс. Нам нужно место для тренировок и фехтования. Следующие несколько дней пролетели быстро и довольно тихо. Нас с Гермионой больше никто не задирал. По вечерам мы изучали замок, а потом в гостиной делали домашние задания или болтали с Роном и Джастином. Уизли потихоньку начал вливаться в нашу компанию. Уже Финч Флетчли другом называет. Посмотрим на его поведение, так он парень вроде толковый. Занятия проходили интересно, но однообразно. Отличилась только астрономия, которая была в четверг, то есть вчера. В полночь мы поперлись на астрономическую башню, чтобы стоя писать лекцию о важности и пользе этого предмета. За все занятие мы так и не расчехлили свои телескопы. То же самое можно было сделать и днем, но так неинтересно. Хотя сама профессор мне понравилась, Аврора Синистра оказалась молодой и очень красивой светловолосой женщиной с пухлыми губками и густыми ресницами. Природа не обделила ее и фигурой. Третий или четвертый размер груди выгодно подчеркивала приталенная ярко-желтая мантия. Профессор довольно интересно и подробно рассказывала. Было видно, что она действительно любит свой предмет. Подходящий нам заброшенный класс мы нашли только в пятницу, потому как возле гостиной все уже было давно занято, и нам пришлось расширить поиск на другие этажи. Пустующее помещение нашлось на пятом этаже, до гостиной идти минут 10, так что терпимо. Кабинет оказался довольно большим и с высоким потолком, как небольшой спортзал, а из мебели тут имелись только несколько стульев и одна пыльная, но целая парта. Достав волшебные палочки, мы втроем за час привели нашу оперативную базу в чистоту и стали думать по поводу защиты от посторонних глаз. Предлагаю нанести рунные цепочки на двери косяк вокруг нее. Гермиона указала на вход. Согласна, с краской проблем нет, запас кровотворного зелья у меня большой. Я кивнула, а Джастин поежился. Ну да, руны будем наносить кровью с добавлением серебряного порошка. При смешивании получаются отличные магопроводящие чернила. Вы уже придумали защитные цепочки? Смотрел на нас парень все равно с интересом. Да и с мебелью вопрос надо решить. Для начала возьмем готовые рунные цепочки из учебников черного, потом дополним своими идеями. Я постучала по своей школьной сумке. С мебелью проблем нет, у меня в чемодане большой запас. Как закончим с защитой, притащу его сюда и достану все необходимое. Блин, магия не перестает меня удивлять. Джастин картинно воздел руки к небу. С каждым днем я все больше поражаюсь, как я раньше спокойно без нее обходился. Хорош удивляться, пора в гостиную. Я демонстративно посмотрела на часы. Отбой через полчаса, хоть завтра и выходной, но пробежку никто не отменял. Но сначала мы наконец-то проверим твою чудо-карту. Глаза Гермионы загорелись в предвкушении. Мы целую неделю не могли найти время и место, это непозволительно долго. Точно, Джастин, только сильно не удивляйся. С этими словами я достала из сумки старый пергамент, развернула его на столе и направила на него волшебную палочку. Как там было? Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость. После произнесения пароля на пергаменте начала вырисовываться подробная карта замка, включая различные тайные проходы, и даже маленький кусочек Хаксмида появился. Минут 10 у нас ушло на то, чтобы разобраться в навигации. Жаль, масштабирования нет, а некоторые проходы еле видны. Мы втроем склонились над картой и наблюдали за движущимися точками, подписанными именами студентов и преподавателей. Эта карта реально крутая штука. Вот, например, Квиррилл сейчас гуляет по коридору второго этажа, Дамблдор сидит в своем кабинете, а Хагрид что-то делает в запретном коридоре на третьем этаже. Кстати, надо будет хоть глянуть на него. Офигеть, вот это круть. Это же как система видеонаблюдения, даже лучше. Джастин восхищенно уставился на карту мародеров. Тот, кто ее сделал, был настоящим гением. Интересно, а у директора есть такая же или лучше? Гермиона задумчиво смотрела на три точки с нашими именами. Ведь получается, что Дамблдор всегда знает, где и что делают студенты, только не вмешивается. Судя по тому, что творится в школе, наш директор давно положил на все свой старческий болт. Я приложила волшебную палочку к карте. Шалость удалась. Карту проверили, а теперь пойдемте в гостиную, я что-то и правда спать хочу. Быстро собрав свои манатки, мы направились в башню Гриффиндора. Завтра первый выходной, но дел предстоит сделать очень много. Директор Дамблдор сидел в своем кабинете и за чашечкой ароматного чая изучал очередную чиновничью хрень. Точнее, новый закон о стандартизации черпаков для розлива и перемешивания зелий. Уважаемые члены Визингомата предлагали к каждому стандартному котлу законодательно установить стандартный черпак. За использование нестандартного черпака при варке зелья в стандартном котле или при использовании стандартного черпака 3 в котле 2 будет караться штрафами. За систематические нарушения и частое использование нестандартных черпаков в стандартных котлах предполагалось до года в Азкабане. Какой бред, у кого-то слишком много свободного времени на выдумывание. Альбус откинулся на спинку своего троноподобного кресла и устало помассировал виски, а потом обратился к Фениксу, мирно дремавшему на жердочке. «Фаукс, ты представляешь, нейтралы от безделья продвигают этот идиотский закон. Его уже одобрила половина Визингомата. Эти альтернативно одаренные на полном серьезе хотят создать отдел по стандартизации черпаков для зелий. Давайте еще ночные горшки стандартизируем, а заодно и сам процесс». В этот момент в кабинете сработала сигнализация, сообщая директору, что к системам наблюдения подключился посторонний. Сигнал поступал из заброшенного класса на 5-м этаже, в котором находились трое интересных и перспективных первокурсников. Старик на секунду нахмурился, а потом мысленно восстановил ограниченный доступ для артефакта наблюдателя, замаскированного под старый самодельный артефакт. А так будет даже интереснее, умная девочка. Интересно, откуда она узнала про карту? Директор улыбнулся в бороду и взмахнул волшебной палочкой. Перед ним в воздухе появился золотистый полупрозрачный феникс. «Мистер Филч, пожалуйста, зайдите ко мне в кабинет. Нужно решить несколько хозяйственных вопросов». Приняв послание, Феникс взмахнул крыльями и улетел сквозь стену, а Дамблдор принялся ждать. Скоро он узнает ответы на парочку интересных вопросов. Оказывается, в выходные завтрак более разнообразный, чем в будни. Поэтому, хорошенько подкрепившись, мы пошли в гостиную за инструментами и книгами, чтобы начать готовить нашу оперативную базу. Мы с Гермионой быстро собрали все необходимое и удобно устроились на диванчике у окна. Джастин, как всегда, долго собирается. Мне кажется, или должно быть наоборот. Обычно же мальчики ждут девочек. Я достала книгу по древним рунам и начала ее с интересом изучать, но меня отвлек Перси Уизли, который, кашлянув, привлек наше внимание. «Хилсинг, тебя вызывает директор». Староста указал в сторону выхода из гостиной. «Зачем?» Я непонимающе уставилась на парня. «Ты меня спрашиваешь?» Уизли картинно удивился. «Вспоминай, что успела натворить, и пойдем, я провожу тебя, в кабинете директора все узнаешь». Глава 37. Перси Уизли гордой походкой указывал дорогу к директорской башне, я же плелась позади него и размышляла, что могло понадобиться от меня Дамблдору. Накосячить или натворить дел я еще банально не успела, всего-то неделя прошла. Может, МакГонагалл пожаловалась старику на наш с Гермионой арсенал? Так у меня почти на все разрешение есть, а взрывчатку и противопехотные мины декан не видела. А может, старик вызвал меня из-за карты мародеров, но в кино Поттер ей спокойно пользовался. Странно все это. От волнения мои руки зажили собственной жизнью, стараясь незаметно поправить пояс шахида под мантией. Откуда? Сама смастерила, если мама узнает, то точно выпарит. Изготовить сей элемент гардероба оказалось несложно. К разгрузке пришила дополнительные карманы и распихала по ним 5 кг пластида, а все это великолепие соединила медными проводами с взрывателями на конце. И для увеличения поражающего эффекта еще добавила полкило мелко рубленных серебряных пластин. Я не боюсь смерти, но перед уходом громко хлопнул форточкой. Ход черный и говорил, что директор никогда не полезет в голову к ребенку, но он мастер ментальной магии, а я лучше сдохну, чем позволю кому-то копаться в моей голове. В левом кармане у меня лежит проводной механический детонатор, перед входом в кабинет зажму его в руке, и стоит мне отпустить рычаг, как от директорской башни ничего не останется. Пояс смертника я надела под парадную мантию, так и сказала Перси, что негоже идти к директору в обычном джемпере. Парень важно кивнул и послал меня переодеваться, чем я и воспользовалась. Закрепила на себе жилет, автоматы взяла, на всякий случай, пару гранат, начиненных белым фосфором. Еще успела позвонить маме и сообщить, что меня вызвал директор. Она меня успокоила, что Дамблдор не дурак и противоправных действий надо мной совершать не будет, но потребовала, чтобы перед входом в кабинет я ей позвонила с чудофона. Мама с Алукардом будут внимательно слушать нашу беседу, а наша древняя красная шапочка точно успеет прийти на помощь. Я сама еще не определилась, как мне относиться к Дамблдору. С одной стороны, он циничной политикой замешан во многих грязных делишках, а с другой, Черный всегда очень уважительно отзывался о старике и считал его принципиальным и хорошим человеком. Да, руки у Дамблдора в крови по локоть, если не по уши, но так сложились обстоятельства. В общем, директор Хогвартса очень противоречивая личность, поэтому нужно быть предельно осторожной. Увлеченная хороводом мыслей, я и не заметила, как мы подошли к здоровенной каменной статуе уродливой горгульи. Странно, в кино вроде другая скульптура была, а, неважно, сладкий Бубалих. Уизли важно произнес пароль, почти вплотную приблизившись к статуе. «Принято», — ответила горгулья и плавно, словно живая, отошла в сторону. Я еще раз посмотрела на статую. Клыки и когти блестят металлом, очень сильный и опасный страж. Отойдя в сторону, каменный привратник явил нам узкую винтовую лестницу. Перси двинулся первым, я за ним, коснувшись экрана чудофона в правом кармане. Волшебный гаджет коротко завибрировал, значит, мама взяла трубку и сейчас внимательно слушает, что вокруг меня происходит. Как только я встала на ступеньку, лестница сразу пришла в движение, этакий магический эскалатор. Спустя полминуты ступеньки замерли, а Уизли вежливо постучал в лакированную деревянную дверь и сразу ее открыл. Кабинет директора оказался очень просторным, залитым светом сквозь множество небольших полукруглых окон, и явно рассчитанным на создание определенного впечатления у гостей. Слева от двери располагались несколько книжных шкафов, стеклянные дверцы которых берегли череду старинных фолиантов и свитков, этакую небольшую библиотеку. Стена справа вся была в хаотичном порядке завешена живыми портретами в старинных рамах, чьи обитатели сейчас внимательно меня рассматривали. Центр кабинета занимали несколько больших круглых столов, сейчас уставленных разными серебряными и стеклянными безделушками, которые тихо звенели, тикали, щелкали или выпускали небольшие облака пара, создавая тем самым мерный фоновый шум. Прямо напротив входа стоял массивный деревянный письменный стол с ножками в виде когтистых лап. Сам директор восседал, по-другому и не скажешь, на золотом троне, а для гостей предназначались два коричневых кожаных кресла и небольшой мягкий диванчик, на котором, закинув ногу на ногу и вальяжно покуривая сигару, сидел Сириус Блэк. При виде этой твари моя левая рука сжала детонатор так, что ногти впились в ладонь. Мысленно я уже представила, как пытаю его в подвале поместья Хилсинг. Выкрутив окклюменцию на максимум, я гордо подняла голову и вежливо улыбнулась Дамблдору. «Доброе утро, директор, я привел мисс Хилсинг». Перси уважительно склонил голову. «Спасибо, мистер Уизли, вы можете быть свободны», — Дамблдор важно кивнул в ответ. «Можете не ждать, я уверен, что мисс Хилсинг найдет обратную дорогу». «Здравствуйте, директор», — я дежурной улыбкой поздоровалась со стариком и немножко отошла в сторону, пропуская нашего старосту к выходу. «Мисс Хилсинг, я пригласил вас для решения одного важного вопроса», — директор заговорил, как только дверь за Уизли закрылась. «Он довольно щепетилен, и вы имеете полное право отказаться, но...» «Здравствуй, дочка, я так долго тебя искал», — Дамблдора перебил вскочивший с места Сириус. «Сейчас он смотрел на меня с доброй и радостной улыбкой, для пущего эффекта еще и руки раскрыл для объятий, сука блохастая». Я брезгливо осмотрела этого человека. Высокий, глаза почти синие, черные вьющиеся волосы до плеч, красивое породистое лицо, легкая щетина. Короче, при виде таких мужчин у многих девушек замирает сердечко. Оделся крысовчик в черный костюм-тройку с белой рубашкой и красно-коричневым полосатым галстуком. На его шее и руках я заметила рунные татуировки. Понять, для чего они, несложно, но, скорее всего, это что-то связанное с боем и защитой. Из-за цены немногие мастера-боевики могут позволить себе такую полезную нательную роспись, с помощью которой можно усилить тело, улучшить реакцию и еще многое другое. На каникулах обязательно нужно провентилировать этот вопрос. Я напрягла эмпатию. Несмотря на добрую улыбку, от Сириуса перла брезгливостью, предвкушением и жаждой наживы, а от директора шел странный интерес пополам с весельем. «Так, хватит тупо пялиться, нужно что-то ответить. Директор, извините, но этот Чувырла не может быть моим отцом. Я вежливо обратилась к Дамблдору, а Сириус аж закашлялся, подавившись дымом от сигары. Альбус, девчонка просто боится. Она не понимает, как ей повезло, что я наконец-то ее нашел. Директор от такой фамильярности немного поморщился. Семейка отступников и предателей просто запугала ребенка. Еще раз оскорбишь мою семью, сильно пожалеешь об этом. Я с вызовом посмотрела на Блэка и перевела взгляд на старика. Директор, с чего этот человек решил, что он мой отец? Давайте успокоимся, присядем и за чашечкой чая все обсудим. Директор указал мне на кресло, а Блэку на диван, картинно щелкнул пальцами, и на столе появились 4 чашки ароматного и горячего чая. Мисс Хилсинг, сейчас Минерва приведет еще одного ученика, и я все вам расскажу. Блохастый молча уселся на диван и, закинув ногу на ногу, начал изучающе меня рассматривать. Я же заняла дальнее от него кресло, куда директор одним жестом отлевитировал предназначенную мне фарфоровую чашку. Мне оставалось только вежливо кивнуть и взять ее в руки, но кольцо-определитель ядов никак не отреагировало, поэтому я сделала небольшой глоток ароматного напитка. А чай действительно отменный, спасибо дедуле. Спустя 5 минут напряженной тишины раздался стук в дверь, и в кабинет вошла МакГонагалл вместе с Поттером. Пацан сразу побежал обниматься с Сириусом, а замдиректора доложилась о прибытии. В итоге Поттер уселся на диване в обнимку с Блэком, а МакКошка встала рядом с ними, преданно поедая глазами начальство. «Итак, позвольте мне объяснить причину, по которой мы все собрались». Директор внимательно посмотрел на своего заместителя. «Минерва, все сейчас сказанное не должно выйти за пределы моего кабинета. Информация личная и относится к семейным тайнам, все понятно?» «Я поняла». Пока МакГонагалл кивала, словно китайский болванчик, Дамблдор взмахнул волшебной палочкой, и все люди, изображенные на волшебных портретах, уснули. «Я думаю, все уже заметили, что мисс Хилсинг внешне очень похожа на сестер Блэк». Все присутствующие кивнули, и Дамблдор продолжил. «Сегодня утром ко мне пришел мистер Блэк. Он утверждает, что мисс Хилсинг является его дочерью и сестрой мистера Поттера. Невозможно. Моя мать, Интигра Хилсинг и точка. Я обратилась ко всем присутствующим. Пожалуйста, не перебивайте». МакГонагалл неодобрительно покачала головой. «Спасибо, Минерва. Начну издалека. Мало кто помнит, но Лили Эванс родила двойню, мальчика назвали Гарри, а девочку – Ригель». Дамблдор внимательно посмотрел на меня. «Когда я приносил вам письмо из Хогвартса, то леди Интигра честно мне призналась, что удочерила вас, так что мистер Блэк вполне может быть вашим отцом. Но Альбус, как такое возможно? Дети родились одновременно», – возмутилась МакГонагалл. «Вся школа знала, что Поттер встречается с Эванс, а в Мунго она подтвердила, что именно Джеймс является отцом ее детей». «Тише, успокойтесь». Директор выставил руки в примирительном жесте. «Мистер Блэк мне поведал, что у них была триада, Джеймс и Сириус одинаково сильно любили Лили, а девушка отвечала им взаимностью. Поэтому они втроем проводили ночи, полные любви и страсти. Подобное возможно, и если девушка одинаково сильно любит двух мужчин, то она может родить двойню, при этом отцы у таких детей могут быть разными». «Какое распутство!» МакГонагалл покраснела, а Блэк расплылся в похабной улыбке. «Гарри при этом задумчиво на меня поглядывал. Я согласна с тем, что Гарри мой брат, но моего отца звали Джеймс». Оскалившись, я зло посмотрела на Блэка, с довольной рожей которого стекла улыбка. «Проще добить, чтоб не мучилась. С такими словами ты меня бросил, тварь. Я все помню, и с такой мразью, как ты, у меня не может быть ничего общего. Что ты себе позволяешь, девчонка? Ты не можешь этого помнить». Сириус вскочил с дивана и уставился на меня. «Ты, наша с Лили дочь, тебя выкрали недобитые пожиратели, когда ты была еще совсем крохой, и все эти годы я искал тебя. Мы всей семьей не теряли надежду, что однажды найдем тебя и вернем в семью». Сириус стоял и смотрел на меня с натужной ласковой улыбкой. Пиздит он, конечно, красиво, но судя по лицам окружающих, МакГонагалл явно ему не поверила, а Дамблдор тогда вообще присутствовал в больничном крыле и лично уговаривал блохастого не бросать меня. Однако, для обывателей эта история выглядит вполне правдоподобной. Злобные темные маги украли невинное дитя и, с целью навредить белым и пушистым Блэкам, передали меня Хилсингам. А может вообще, выкрали по заказу ордена протестантских рыцарей. Хрен тебе по всей морде, я не твоя дочь. Я демонстративно отвернулась и посмотрела на директора. профессор Дамблдор, то, что я имею блэковские черты лица, не является доказательством. Поттеры часто роднились с блэками. Согласен. Для этого я вас и пригласил. Старик важно кивнул и пригладил бороду. Есть специальное зелье для определения родства. Его в 1856 году разработал французский мастер зельевар Амбруаз Любвеобильный. У этого знаменитого волшебника было 117 бастардов, а проверка зельем показала, что, к сожалению, они все являются его детьми. У профессора принца имеется небольшой запас этого зелья, и он как раз уже поднимается в мой кабинет. «Профессор Дамблдор, я же могу отказаться?» Директор мне довольно кивнул. «Хорошо, тогда я вам докажу, что Гарри мой родной брат, а смешивать свою кровь с теми помоями, что текут в жилах Блэка, я считаю для себя оскорбительным. Дрянная девчонка». Сириус вскочил и тут же сел обратно. Было видно, что некая сила буквально вдавливает его в диван. «Мистер Блэк, еще раз оскорбите мою ученицу в моем кабинете, и я вышвырну вас отсюда». Под строгим взглядом Дамблдора блохастый заткнулся, но продолжал сверлить меня злобным взглядом. «Надо побыстрее заканчивать этот цирк, а то левая рука уже потихоньку начинает неметь. Директор, я принес зелье, о котором вы просили». В кабинет без стука, тихо и бесшумно вошел принц. «О, Нюниус, привет. Ты, случаем, не обнаглел? Зачем обижаешь Сахатика?» Сириус решил выместить гнев на школьном враге. «Блэк, я солгу, если скажу, что рад тебя видеть». Зельевар спокойно подошел к директорскому столу, поставил две стеклянные пробирки с прозрачной жидкостью и с каменным лицом посмотрел на заклятого врага. «Неужели твой скудный мозг за долгие годы не смог придумать нового оскорбления? Ах да, у тебя же нет мозга, как и у мистера Поттера. Так что сильнее, чем природа, я не способен обидеть ни тебя, ни твоего крестника. Да я тебя». Блэк начал подниматься и снова упал на диван. «Тихо. Выяснять отношения и вспоминать старые обиды будете за пределами моего кабинета». Директор стукнул ладонью по заваленному пергаментами столу и обратился к Гарри. «Мистер Поттер, пожалуйста, подойдите. Вам нужно взять иглу и капнуть каплю вашей крови в этот сосуд». Мой брат молча подошел к столу, взял предложенную иглу, проколол себе палец и капнул пару капель в пробирку. Сириус тут же подбежал к нему с палочкой в руке и залечил ранку. «Вах, какой заботливый крестный, а у меня проблема. Левая рука занята, а незаметно детонатор на предохранитель не поставишь, хотя, кого я стесняюсь, в голову мне точно лезть не собираются, за все время старик даже поверхностных мыслей моих не коснулся, да и мама на проводе». Поэтому я медленно и аккуратно вытащила руку из кармана, затем другой рукой защелкнула рычаг предохранитель на место и спокойно убрала детонатор обратно в карман. Все присутствующие, кроме Дамблдора, с непониманием смотрели на мои действия, а старик изрядно сбледнул. Пока я капала кровь в пробирку, директор достал из верхнего ящика стола фляжку и сделал пару судорожных глотков, добавив в кабинету аромат дорогого коньяка. Зелье окрасилось в бирюзовый цвет. Это означает, что дети имеют одного общего родителя. Принц показал всем пергамент с таблицей значений. «Признаюсь, мне самой было интересно, сохранилось ли после ритуала хоть какое-то родство с Гарри. Значит, кровь Лилии еще осталась в моих жилах, что и подтвердилось с помощью зелья. Теперь моя очередь». Сириус быстро подошел к столу и капнул пару капель своей крови во вторую пробирку, затем требовательно на меня уставился. «Тебе особое приглашение нужно. Я же сказала, что считаю оскорбительным мешать свою кровь с теми помоями, что текут у тебя в жилах». С улыбкой отвечаю Блэку. «Я не могу быть дочерью такой мрази, как ты. Как ты смеешь мне дерзить, дрянная девчонка?» Ноздри Сириуса гневно раздулись, а ладони сжались в кулаки. «Ты такая же наглая и дерзкая, как твоя мамаша грязнокровка. Я эту рыжую шлюху выдрессировал и тебя я...» Кабинет директора наполнился громким криком, полным боли, отчаяния и рухнувших надежд. Сириус Блэк, схватившись обеими руками за задницу, продолжал протяжно кричать на одной ноте, словно все мечты и планы на будущее только что пошли прахом. Если точнее, то он зажимал свое анальное отверстие, которое сейчас должно быть разорвано в клочья. Четвертая непростительная или аналочка, как ласково назвал его Черный, было переделкой старого темного проклятия, которая пользовалась спросом у аристократов Российской империи пару веков назад. В те времена очень ценилось женское целомудрие, и невеста обязательно должна была быть невинной, После консумации брака старшим родственникам демонстрировалась простыня с пятнами крови. А это заклинание специально разработали для устранения конкуренток. Оно просто лишало девушек девственности. Эффект был как от дилда, а так как проклятие было темным, то восстановить девственную плеву было уже невозможно. Также при разработке этого проклятия был учтен тот факт, что все девушки-наследницы обвешаны защитными артефактами, как рождественские елки, поэтому оно, подобно Аваде, с легкостью проходило любые магические щиты. Сергей подробно изучил старое проклятие и переделал его для использования на любых целях, независимо от пола. Оно не имеет вербального компонента и требует глубокого знания анатомии и физиологии, а еще искреннего желания причинить боль противнику. В результате жертва проклятия чувствует, будто ему в анус влетел здоровенный раскаленный дилдо, обмотанный колючей проволокой. В общем, я сейчас очень грубо, жестоко и без смазки лишила Сириуса Блэка анальной девственности. В данный момент его задний проход должен быть разорван в клочья, а учитывая темность проклятия, то сидеть на заднице и нормально ходить он еще долго не сможет. Инструмент работы Рабиновича, мгновенно оказавшийся в моей руке, вернулся обратно в браслет. Все же палочка от старого еврея слушается лучше, чем палочка от Оливандера. Я вложила в заклинание почти весь свой резерв и сейчас с удовольствием наблюдала за кричащим от боли Сириусом. За поганые слова нужно отвечать. Что же вы, твари, сделали с Лили, раз тебе пришлось ее дрессировать? Когда-нибудь я обязательно докопаюсь до истины, и вы за все ответите. Я предупреждала тебя, еще раз оскорбишь мою семью, пожалеешь об этом. Все присутствующие посмотрели на меня, Сириус перестал вопить, а его взгляд зажегся яростью и злобой. Убью. Левой рукой Блэк продолжал зажимать свою задницу, а правой выхватил волшебную палочку и направил прямо на меня, но тут же упал без сознания на мягкий ковер. В кабинете наступила тишина. Дамблдор хмыкнул и убрал свой магический инструмент в рукав цветастой мантии. Мистеру Блэку определенно нужно научиться держать себя в руках. Минерва, Северус, пожалуйста, доставьте пострадавшего в больничное крыло. Директор обратился к подчиненным и перевел взгляд на моего брата, который сейчас в шоке смотрел на лежащего на полу блохастого урода. Мистер Поттер, не волнуйтесь, я уверен, что мадам Помфри поможет вашему крестному. Я думаю, мы выяснили все необходимое и можем спокойно разойтись по своим делам. Старик посмотрел на меня и взглядом попросил задержаться. Что же, послушаем, что он скажет. А тем временем профессор Принц со злорадной улыбкой подошел к Блэку и случайно наступил на его волшебную палочку. Темно-коричневая деревяшка жалобно хрустнула и сломалась пополам. Простите, в присутствии старого друга я становлюсь таким неловким. С той же злорадной улыбкой Зельевар извинился перед окружающими, затем направил свою палочку на бессознательного Блэка и, подняв его тушку в воздух, пошел к выходу, но резко остановился и посмотрел на меня. Чуть не забыл, 30 баллов Гриффиндору за отлично выполненное волшебство. МакГонагалл смерила меня недовольным взглядом, но промолчала, затем собрала осколки палочки блохастого и двинулась за принцем, который случайно споткнулся у самой двери и уронил тело Блэка на каменный пол. Последним кабинет покидал очень задумчивый Поттер, все время косившийся на меня. «Мисс Хилсинг, я знал, что вы мне не доверяете, но чтобы настолько». Директор смерил меня осуждающим взглядом и заговорил, как только Поттер закрыл за собой дверь. «Я уже понял, что вы не боитесь смерти, но подумайте о своей матери, о мисс Грейнджер, как они отнесутся к вашему решению. Я не буду конфисковывать ваше мордредово устройство, если вы пообещаете его больше не надевать. На будущее знайте, я давал клятву директора и не могу навредить своим ученикам. Я вас поняла, директор. Конечно, козлина старый, ты не вредишь, ты просто не вмешиваешься. Из твоего попустительства в школе творится полный пиздец. И еще, я бы хотел извиниться перед вами. Я и не думал, что вы помните ту роковую ночь в больничном крыле. Старик грустно покачал головой, а моя эмпатия говорила, что он реально раскаивается. Простите меня, мисс Хилсинг, если сможете, я пытался убедить Сириуса забрать вас обоих, но он был слишком молод и глуп. Хотя, он и сейчас, тогда я велел передать вас единственным родственникам, но я и представить не мог, что ваши тетя и дядя окажутся настолько плохими людьми. Я много думал об этом. Я не злюсь на вас, может чуть-чуть, но я понимаю, что жалкий Сквиб был никому не нужен, и вы отдали меня ближайшим родственникам-простецам. Я с милой улыбкой смотрела на директора. «Профессор Дамблдор, а кому вы велели доставить меня к родственникам? Как зовут того прекрасного волшебника, который уговорил мою тетю оставить меня у себя?» «КХМ». Старик, изучающий меня, осмотрел и сделал глоток чая. «К сожалению, я пока не могу назвать фамилию этого волшебника. Я пообещал ему, что никому не скажу, что именно он доставил вас к маглам. Но я надеюсь, что он сожалеет о своем поступке не меньше, чем я». «Я вас поняла, спасибо, директор». Попытаться стоило, хотя старик понимает, что как только он назовет фамилию принца, то ему придется искать нового преподавателя и декана. «Есть у меня одна идея, кого еще можно поспрашивать, но это потом. Я могу идти?» «Конечно, мисс Хилсинг, я вас более не задерживаю». Директор мне по-доброму кивнул, и я направилась к выходу. Альбус задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь своего кабинета и задал своему фамильяру риторический вопрос. «Фаукс, ну почему меня окружают одни идиоты?» Старик покачал головой. «Говорил же я этому кретину, что девочка его не простит и не поверит в его бредни. Хотя приложила она его хорошо, чем-то семейным и темным, может в следующий раз пес будет хоть немного сдержаннее, а то привык к безнаказанности». Директор усмехнулся. «Воспоминание об участи взорвавшегося Блэка он будет хранить в особом фиале». Но затем Альбус вспомнил про пояс смертника на девочке, и ему сразу стало не до смеха. Кто бы что ни думал, но Дамблдор внимательно следил за большим миром и регулярно читал магловские газеты, поэтому был прекрасно осведомлен, что пронесла в его кабинет эта ёб, сумасшедшая студентка. И ведь ни одна сигналка не сработала. С этим надо что-то делать, ведь она может подорвать себя в большом зале, и тогда Альбус представил хаос, который может начаться, и вздрогнул. Необходимо наладить с девочкой контакт, но как? Стоит внимательно присмотреться к юной Ригель, изучить ее, а потом подобрать к душе девочки правильный ключик и заслужить ее доверие. Тогда, после визита к Хилсингам, Дамблдор не поленился и переместился в Литтл-Уингинг, где зашел в местную библиотеку и без всякой магии узнал подробности ужасного происшествия, повергшего в шок местных жителей. Альбус за свою долгую жизнь видел много крови и даже был в Освенциме, чтобы лично посмотреть на злодеяние своего заклятого лучшего друга, но фотография окровавленной Ригель все равно отпечаталась в его памяти. По прибытии Альбус сразу пригласил на разговор одного наглого зельевара, и оказалось, что этот идиот угрозами заставил Петунию взять ребенка. Еще и пообещал, что если она сдаст девочку в приют, то с ее мужем и сыном произойдет несчастный случай. Дамблдор тогда был в ярости, если бы Северус не был так полезен, то он давно бы удавил этого обиженного на весь мир злобного кретина. Рано или поздно Ригель докопается до истины, и вот тогда. Нет, заступаться за этого идиота Дамблдор не будет. Если девочка захочет отомстить, то мешать он не станет, лишь намекнет не делать этого в школе. Вот за пределами замка, пожалуйста, летом Северус часто отправляется за редкими ингредиентами, а там всякое может случиться. Но это потом, а пока стоит проявить заботу и выполнить директорский долг. Альбус протянул руку, и перед ним упал чистый лист пергамента с гербом Хогвартса. Взяв перо, директор начал своим витиеватым почерком писать письмо. «Уважаемая Интегра Хилсинг, прошу прощения, если отвлекаю, но как директор я обязан вам сообщить. Едва покинув кабинет директора, я нос к носу столкнулась со своим братом». Гарри с очень серьезным видом стоял, облокотившись на горгулью. Он еще раз внимательно оглядел меня с ног до головы и, хмыкнув, жестом позвал за собой. Отошли мы недалеко, буквально за угол. «Ну здравствуй, сестренка». Гарри безрадостно скривился. «Давно не виделись». «Здравствуй, братец, я думала, ты будешь с крестным». Не ожидала, что он станет меня ждать, но мальчику было резко положить на все мои слова. «Знаешь, мне с детства твердили, что ты умерла, но я чувствовал». Поттер коснулся рукой груди. «Я всегда знал, что ты жива. Когда мне было 6, мне стало очень больно, я понимал, что это твоя боль. Я искренне хотел тебе помочь, тогда, Дурсли». Но Гарри меня снова перебил. «Когда боль ушла, я понял, что больше тебе ничего не угрожает и с тобой все хорошо. Тогда я стал ждать нашей встречи. Я мечтал о том, как мы будем жить вместе». Братец ухмыльнулся. «Как вместе будем играть в квиддич или подшучивать над сестрами? А вместо этого ты предала меня». «Что, братец, вообще-то это меня посчитали сквибом». Я недоуменно посмотрела на Гарри. «Это меня выбросили, словно ненужный мусор. Это меня предали. Этим летом наша связь прервалась. Это ты ее разорвала». Братец ткнул в меня пальцем. Тебе нужно было всего лишь дождаться Хагвартса, а потом бы бродяга забрал тебя на Гримма. Мы бы жили как одна большая семья. Но мне и Сириусу ты предпочла эту платиновую суку. Ты выбрала стать собачкой на побегушках у короны, вместо судьбы истинной волшебницы. Ты предала меня. Братец, а ты случаем не охуел? Ты знаешь, через что мне пришлось пройти. Пока ты сладко спал на мягкой постели, я каждый день терпела боли и унижения. Я подошла к брату вплотную и тихо заговорила. Когда мне было 6, Дурсли перешли черту, и я убила их, обретя свободу. Потом был приют, из которого мама забрала меня. Эта женщина приняла меня и воспитала как родную дочь. Она любит меня, я это знаю. Запомни, братец, моя семья – это Хилсинг. Вот, о чем я и говорю. Гарри оттолкнул меня. Проклятая сука и кучка предателей тебе дороже родного брата и отца. Он не мой отец. Запомни это раз и навсегда. Мои ладони сжались в кулаки. И не смей оскорблять мою мать и орден. Они, в отличие от волшебников, не предавали меня. Прав был крестный. Тебе промыли мозги и настроили против семьи. Поттер с вызовом на меня посмотрел. Ты стала такая же, как платиновая сука. Мой кулак не дал ему договорить. Я от всей души приложила его справой по лицу. От удара Гарри отлетел к стене и сел на задницу, в шоке и неверии посмотрел на меня, потом провел рукой по разбитому лицу. Поттер собрал немного крови в руку и удивленно ее осмотрел, а затем перевел на меня полный ненависти взгляд. «Ты еще пожалеешь об этом, сестренка». Гарри достал платок и приложил его к носу. «У тебя был шанс вернуться в семью, но ты выбрала платиновую Шаэл. Ха-ха, не смей оскорблять мою семью». Я схватила Поттера за горло и посмотрела прямо в такие родные и при этом такие чужие глаза. Запомни, во-первых, это Блэк меня предал, и он не мой отец. Во-вторых, еще раз оскорбишь мою маму или орден, я тебя покалечу. В-третьих, против тебя я ничего не имею. Когда начнешь мыслить самостоятельно, вот тогда и поговорим. Я бросила на пол окровавленного испуганного брата и, не оборачиваясь, пошла прочь. Внутри все клокотало от гнева. «Значит, это я предатель? Гарри на полном серьезе считает, что я должна была бросить маму и радостной собачкой побежать к Сириусу, чтобы потом Блэки меня выгодно продали на рынке невест? Это они выбросили меня, это из-за них я пережила персональный ад. Я этого никогда не забуду. Не нравится, что я Хилсинг. Только попробуйте выступить против моей семьи. Горе народом, восстающим народ мой. Создатель Вседержитель отмстит им в день суда». Пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно. Вы еще пожалеете, Ригель. Ригель Интегра Хилсинг немедленно взяла себя в руки. Меня словно молнией ударило, голос мамы из кармана привел меня в чувство. Я оглянулась по сторонам и поняла, что нахожусь в неизвестном мне крыле замка. Учеников и живых портретов поблизости было не видно, поэтому я достала из кармана чудофон и посмотрела в обеспокоенные голубые глаза. «Мама, я в порядке». Просто психанула. Я состроила щенячьи глазки. «Тебе нужно быть сдержаннее и хладнокровнее, когда-нибудь твоя горячность сыграет с тобой злую шутку». Платиновая блондинка на экране грустно вздохнула и покачала головой. «Я все слышала, отправлю Блэкам послание, и если они не успокоятся, то враги Хилсинга долго не живут. Как думаешь, что делать с братом? Он искренне верит, что это я предала его. Может, мама что-то годное подскажет. Просто игнорируй этого разбалованного идиота. Придет время, и он все поймет. А если нет?» Мама склонила голову на бок. «Спроси себя, он действительно дорог тебе? Что вас связывает?» «Почти ничего, только пара детских воспоминаний. Просто. А ведь действительно, что меня связывает с этим обнаглевшим мажором? Чего я так распсиховалась? Наверное, потому что Поттер напомнил про нашу связь и обвинил в предательстве. Нахер этого говнюка, еще раз что-то вякнет, и я ему руку сломаю. Теперь я вижу, что ты успокоилась». Мама довольно улыбнулась. «Сегодня у меня назначена важная встреча, я надеюсь, что она прояснит прошлое Лили Эванс. Пока ступай к Гермионе и займи голову чем-нибудь другим. Через пару недель вы будете дома, там все и обсудим». «Хорошо, мам, я поняла. До вечера». Интегра кивнула мне в ответ и отключилась. Я еще раз оглядела неизвестный мне коридор. Надо выбираться отсюда. Глава 38. Небичина. Я убрала чудофон в карман и внимательно огляделась по сторонам. В этой части замка я еще не бывала. Как я тут оказалась, непонятно, магия какая-то. Подойдя к окну, которое выходило во внутренний двор, я поняла, что нахожусь на третьем или четвертом этаже. Еще раз покрутив головой и не найдя ни одного живого портрета, я двинулась вперед, надо выйти в центральную галерею, а там до гостиной рукой подать. Пройдя немного и повернув за угол, я поняла, что попала на третий этаж, в запретный коридор. Мне предстало очень интересное зрелище. От любопытства я даже сделала пару небольших шагов вперед. В конце коридора находилась большая металлическая дверь. От обилия рун и защитных рисунков она буквально светилась и, как мне показалось, мерно гудела, словно трансформатор. Кроме этого, дверь была перетянута светящимися серебряными цепями и имела двух стражей. Роль охранников выполняли два трехметровых каменных рыцаря. Вот только щиты и алебарды у них в руках были металлические и покрыты большим количеством защитных узоров. Сейчас рыцари стояли, словно статуи, скрестив свои алебарды и закрывали проход к интересной дверце. В кино Гермиона открыла деревянную дверь, за которой их ждал Цербер, простой Элохоморой. Что-то мне подсказывает, что здесь такой фокус не прокатит. Я решила поближе рассмотреть символы на двери и сделала еще маленький шажок вперед. В результате стражи ожили. Рыцари словно живые повернулись, подняли щиты и направили алебарды в мою сторону, но пока оставались стоять на месте. Я поняла, тут нет ничего интересного. Я применила излюбленную тактику французской армии, подняла руки вверх и начала медленно пятиться назад. Все, видите, я ухожу. Повернув за угол, я прижалась к стене и нервно выдохнула. Мое чутье благим матом кричало о смертельной опасности. Сделай я еще пару шагов вперед, и эти каменные рыцари сделали бы из меня мясную нарезку. Ну нахер. Я боюсь представить, что за ловушки Дамблдор спрятал за этой сейфовой дверью. Нужно срочно менять план.